Теперь у нас есть время для риторического вопроса. Кто когда-либо превзошел либеральную лигу в ее приверженности к принципам терпимости? Гордо и триумфально мы можем ответить утвердительным отрицанием – никто. Появление рука об руку Джима Долархайда и Урсулы Усрис на лягушачьем вечере Кондо Дель Мондо оказалось немедленным подтверждением приведенного выше молниеносного лирического отступления. Никто из гостей не был шокирован некомплектностью их туалетов, то есть обрывками странных одеяний, болтающихся на их великолепных телах. Наоборот, все были в восторге от изобретательности и оригинальности молодых людей. А птица гласности Филарион Фафанов открыл объятия и сказал, что он просто умирает от желания слиться с ними, с двумя его ближайшими душами в мире, раствориться в них и вознестись к чистому экстазу, без всяких осадков. «Камнями по воронам», — подумала Урсула, — «похоже, что проклятые русские начисто лишены чувства ревности». Что касается спецагента Долархайда, то он был просто захлестнут чувством цельности и причинности. Состояние ума и души, известное под кодовым именем «счастье». «Ну, как вам это нравится?» Сама позвонила, сказала, что жаждет повторить встречу леди «Стальная пятка» и маэстро Паганини. Ему казалось, что он танцует вальсы и мазурки в духе русской романтической поэзии. Он готов был уже бряцать воображаемыми гусарскими шпорами, выпивать до дна бутылки вина «Кометы», мчаться опрометью то к одной, то к другой группе дискутирующих лягушатников. Спорить до зари о чем угодно. Почему бы не о Достоевском, братце? Почему бы не о Марксе, сестренке? Почему бы не о потерянных рукописях, дамы и господа? Вдруг внезапно, как гром среди ясного неба, его позвали к телефону. «Келька юн ву телефона, месье», — сказала Фелиситата Хиерарчикос, держа трубку в своих длинных пальцах орфистки. «Je crois que vous allez inviter votre ami à notre petite soirée, n'est-ce pas?» «Уверена, что вы пригласите вашего друга на нашу маленькую вечеринку, не так ли?» Русский имперский гусар быстро исчез побрякивающих шпорами по ДД Мазурке, тогда как контрразведчик ФБР ощетинился по тревоге. Кто мог сегодня вечером выследить его в Кондо Дель Мондо? Старший агент Да Аваланж? Какой-нибудь тип привидений? Фантомы литературы, истории, археологии? Валькирии, наконец? Густой бархатный голос, спокойный, но не без некоторых драматических извивов, принадлежал человеку, которого Джим решительно исключал из своего списка предположений. «Ради всей цивилизации умоляю вас, мистер Долархайд, покинуть на минуту вашу вечеринку», — произнес генерал Егоров. Они встретились на углу улиц М, Метрополь, и 23-й, улицы 23-го залпа. Этот перекресток недавно трансформировался из затхлой параши Южного захолустья в деловой район мировой столицы с тремя величественными отелями в чисто постмодернистском стиле, с толпой, жужжащей в космополитической абракадабре, а также с лимузинами, постоянно разгружающими очаровательный груз длинноногих и мини-юбочных посетительниц дорогих номеров. В этот раз наш корифей гастрономии был одет в белый комбинезон и твердую пластмассовую каску, что делало его похожим на подлинного члена того класса, чье счастье было главной заботой его организации. Он пригласил Джима в маленький фургончик с надписью на борту «Маляры по радуге и Ко». Они сели на скамейки напротив друг друга, между ними оказалось три ведра краски. «Синяя, красная и белая», — заметил Джим. «Есть в этом какой-то смысл?» Мясистая рука легла на костлявое колено спецагента. «Подошел решающий момент истории, мой друг». «Интересно, все они так склонны к дешевой театральщине?» «Без ложной высокопарности, сынок, скажу тебе, перед нами момент истории». «Извольте, я уже его сынок». «Мы должны действовать быстро и решительно, иначе история плюнет в рожи двух слабаков, двух соскососов, которые не смогли для нее пошевелить и пальцем». Нельзя не оценить этот мастерский оксиморон, сопровождаемый усмешкой, хотя нельзя и не поставить под вопрос уместность пребывания мародерской лапы на молодежном колене. Егоров продолжал. «Дело в том, что я на 90% убежден, что суперструктура, о которой мы говорили пару недель назад, в настоящее время находится здесь, в Кондо-дель-Мондо. Мои многомесячные попытки напасть на ее след вдруг привели к неожиданным результатам. Мы не можем себе позволить упустить такой шанс. Главная проблема состоит в том, как выделить суперструктуру из 35 любителей лягушачьих ножек. В чьем теле она путешествует? «В чьем теле путешествует суперструктура?» – пробормотал Джим. «Да вы впадаете в мистицизм, генерал». «А как мне этого избежать, спецагент?» – горячечно прошептал Егоров. «Оглянитесь. Разве вы не видите вокруг взрыва мистицизма? Хотел бы я послать на Большой Фулуфуй все школы позитивной мысли, в том числе разгребанный институт марксизма-ленинизма, с теми фактами, что я недавно собрал в пользу негативной мысли». «Ты только подумай, Джим Лапуля. Обычное дело внедрения агента в столицу потенциального противника превращается в череду кошмаров, вакханалию монстров среднего размера. А чего мы можем ждать завтра? Позволь мне сказать тебе, Джим, как мужчина мужчине, что последствия нашей халатности могут превзойти самое дикое воображение, перепахать тут все поперек борозды. Прошу прощения за прямой перевод». «Что нам нужно делать?» – спросил Джим. Егоров вздохнул с облегчением. «Слава богу, что есть такой парень, как вы, Джим. Слушай, ты возвращаешься на вечеринку и плотно наблюдаешь всех присутствующих. Тем временем я буду давить на суперструктуру средствами, которые я сейчас имею в своем распоряжении. Как только ты заметишь, что кому-то стало не по себе, что кого-то затрясло или законвульсировало, ты немедленно сообщаешь мне об этом по уоки-токи». «Простите, генерал, но почему вы выбрали меня для такой деликатной операции? Насколько я знаю, у вас есть свои люди в Кондо дель Мондо», — невинно спросил Джим. «Ненадежны», — проворчал Егоров. «Один погряз во вздорном монархизме, другая — старомодная коммунистическая халява, третий — просто дурацкий просчет нашего руководства. И я не собираюсь держать в секрете своего отношения к такому небрежному отбору наших заокеанских оперативников. Что касается четвертого, думаю, что хватит. В общем, не на кого положиться». «Значит, я здесь — это единственный человек нашей профессии и сторонник либеральной цивилизации, которому вы можете доверять, и мы, стало быть, коллеги, да?» — улыбнулся Джим. «Ну, разумеется», — серьезно кивнул Егоров. Джим усмехнулся. «Что за миражи тут развешивает этот дюжий, хитрый мужик?» «Окей. В соответствии с традициями наших праотцев, тех всадников пустыни, что всегда скакали к неведомым горизонтам, пойдем на риск сотрудничества. Однако прежде всего проверю товарища генерала нашим личным сверхсекретным испытательным устройством, то есть левым мизинцем». Он осторожно удалил мясистую жабу генеральской руки со своего колена, а затем вонзил свой сверлящий палец в генеральское пузо. «Ну и пальчик у вас, Джим», — скрипел генерал. «Жалит, как черт. Дико убедительный мерзавчик». Джим продолжал сверление. Он мог уже пальпировать край генеральской печени и изгиб дуоденум. «Чего ты хочешь, Джим?» — стонал генерал. «Положи свою повестку на стол переговоров». Держа свой испытательный мизинец в зоне генеральской селезенки, спецагент провел тест Q. «Какими средствами вы располагаете, ваше превосходительство, для воздействия на вашу мистическую суперструктуру?» «Окей, скажу», — кивнул Егоров. Он испустил вздох облегчения, когда маленький разведчик покинул его кишки. «Хотел бы я иметь такого изобретательного парня, как ты, в моем аппарате». Потом показал подбородком вниз. «Видишь эту субстанцию в трех ведрах? Красную, синюю и белую. Когда я помешиваю ее в определенной последовательности моим указательным, а этот старый грешник все-таки еще на что-то способен, суперструктура, по моим предположениям, должна страдать, как мышь в ловушке, по крайней мере до тех пор, пока она не выработает какой-нибудь защиты. А теперь, спецагент, умоляю, давай отложим в сторону отдельные интересы наших школ ради общей универсальной ответственности».